35. Вот что известно нам о Германии, обращенной к Западу. Далее, образуя огромный выступ, смотри примечание 81, она уходит на север. Примечание 81. Здесь Тацит имеет в виду полуостров Ютландию. Конец примечания. И тут перед нами сразу же племя хавков. И хотя хавки начинаются от пределов фризов и занимают часть океанского побережья, они соприкасаются и с перечисленными мной племенами, пока не сворачивают в сторону, чтобы достигнуть херусков. Эти раскинувшиеся на столь непомерном пространстве земли хавки не только считают своими, но и плотно заселяют. Среди германцев это самый благородный народ, предпочитающий оберегать свое могущество, опираясь только на справедливость. Страница 368. Свободные от жадности и властолюбия, невозмутимые и погруженные в собственные дела, они не затевают войн и никого не разоряют грабежом и разбоем. И первейшее доказательство их доблести и мощи – это проявляемое ими стремление закрепить за собой превосходство, не прибегая к насилию. Но при этом оружие у них всегда наготове. А если потребует обстоятельства, то и войско, и множество воинов и коней. Но и тогда, когда они пребывают в покое, молва о них остается все той же.